Письмо 39. Природа России и Пушкин. Клод Лорен. А при чем тут, спросите, русский характер и русская природа? Потерпите немного, и все нити сойдутся снова. У нас примитивно представляют себе историю садово-паркового искусства. Регулярный парк, пейзажный парк. Второй тип парка резко сменяет собой первый где-то в 70-х годах XVIII века в связи с идеями Руссо, а в Допетровской Руси были якобы только утилитарные сады, выращивали в них плоды, овощи и ягоды. Вот и все. На самом же деле история садово-паркового искусства гораздо сложнее. В слове о погибели русской земли XIII века, в числе наиболее значительных красот, которыми была дивно удивлена Русь, упоминаются и монастырские сады. Монастырские сады на Руси в основном были такими же, как на Западе. Они располагались внутри монастырской ограды и изображали собой земной рай, а монастырская ограда – ограду райскую. В райском саду должны были быть и райские деревья, яблони или виноградные лозы. В разное время порода райского дерева познания добра и зла понималась по-разному. В них должно было быть все прекрасно для глаза, для слуха, пение птиц, журчание воды, эхо, для обоняния запахи цветов и душистых трав, для вкуса редкостные плоды. В них должно было быть изобилие всего и великое разнообразие, символизирующее разнообразие и богатство мира. Сады имели свою семантику, свое значение. Вне монастырей существовали священные рощи, частично сохранившиеся еще от языческих времен, но освященные и христианизированные каким-нибудь явлением в них иконы или другим церковным чудом. Мы имеем очень мало сведений о русских садах до XVII века, но ясно одно – что райские сады были не только в монастырях, но и в княжеских загородных селах. Были сады в кремлях и у горожан, при всей тесноте городской застройки. Те многочисленные материалы о русских садах XVII века, которые опубликовал в XIX веке, но не сумел искусствовечески осмыслить историк Забелин, отчетливо свидетельствуют, что к нам в Москву с середины XVII века проник в садоводство стиль голландского барокко. Сады в московском Кремле делились на разных уровнях террасами, как того требовал голландский вкус, огораживались стенами, украшались беседками и теремами. В садах устраивались пруды в гигантских свинцовых ваннах, также на разных уровнях. В прудах плавали потешные флотилии, в ящиках разводились редкостные растения, в частности, астраханский виноград. В гигантских шелковых клетках пели соловьи и перепелки. Пение последних ценилось наравне с соловьиным. Росли там душистые травы и цветы, в частности, излюбленные голландские тюльпаны, цена на луковицы которых особенно возросла именно в середине XVII века. Пытались держать попугаев и так далее и тому подобное. Барочные сады Москвы отличались от ренессансных своим ироническим характером. Их, как и голландские сады, стремились обставлять живописными картинами с обманными перспективными видами. Тромль-Ой. Местами для уединения и так далее. Все это впоследствии Петр стал устраивать и в Петербурге, разве что прибавились в Петровских садах скульптуры, которых в Москве боялись из идеологических соображений, их принимали за идолов. Да, прибавились еще эрмитажи разных типов и различного назначения. Такие же иронические сады с уклоном в рококо стали строиться в Царском селе. Перед садовым фасадом Екатерининского дворца был разбит голландский сад, и это свое название, голландский, сад сохранял еще в начале XX века. Это было не только название сада, но и определение его типа. Это был сад уединения и разнообразия, сад голландского барокко, а затем и рококо с его склонностью к веселой шутке, уединению, но не философскому, а любовному. Вскоре голландский сад, сад рококо, был окружен обширным предромантическим парком, в котором садовая идеология вновь обрела серьезность, где значительная доля принадлежала уже воспоминаниям, героическим, историческим и чисто личным, где получила свое право на существование чувствительность. Sensibility of Gardens. И была реабилитирована изгнанная из садов барокко или пародированная в них серьезная медитативность, склонность к размышлениям. Если мы обратимся от этого кратчайшего экскурса в область русского садово-паркового искусства к лицейской лирике Пушкина, то мы найдем в ней всю семантику садов рококо и периода предромантизма. Пушкин в своих лицейских стихах культивирует тему своего иронического монашества. «Знай, Наталья, я монах», садового уединения, любовного и с товарищами. Лицей для Пушкина был своего рода монастырем, а его комната — кельей. Это чуть-чуть всерьез и чуть-чуть с оттенком иронии. Сам Пушкин в своих лицейских стихах выступает как нарушитель монашеского устава, пирушки и любовные утехи. Эти темы — дань рококо. Но есть и дань предромантическим паркам. Его знаменитые стихи «Воспоминания в царском селе», где воспоминания — это памятники русским победам, и где встречаются оссианические мотивы — скалы, мхи, седые валы, которых на самом деле на Большом озере в царском и не бывало. Открытие русской природы произошло у Пушкина в Михайловском. Михайловское и Тригорское — это места, где Пушкин открыл русский простой пейзаж. Вот почему Михайловское и Тригорское святы для каждого русского человека. Природа пушкинских гор служит как бы комментарием к многим стихам Пушкина, к отдельным главам Евгения Онегина, освещена встречами здесь Пушкина с его друзьями, знакомыми, с его Ариной Родионовной, с крестьянами. Воспоминания о Пушкине живут здесь в каждом уголке. Пушкин и природа здешних мест в дружном единстве творили здесь новую поэзию, новое отношение к миру, к человеку. Хранить природу Михайловского и Тригорского мы должны со всеми деревьями, лесами, озерами и рекой Соротью с особым вниманием. Ибо здесь, повторяю, совершилось поэтическое открытие русской природы. Каждое дерево здесь достойно обсуждения своей судьбы на ученом совете. Пушкин в своем поэтическом отношении к природе прошел путь от голландского сада в стиле рококо и екатерининского парка в стиле предромантизма до чисто русского ландшафта Михайловского и Тригорского, не окруженного никакими садовыми стенами и по-русски обжитого, ухоженного, обласканного псковичами со времен княгини Ольги, а то и раньше, то есть за целую тысячу лет. И не случайно, что именно в обстановке этой русской исторической природы, а история есть главная слагаемая русской природы, родились исторические произведения Пушкина и, прежде всего, Борис Годунов. Хочу привести одну большую исторически пространную аналогию. Вблизи дворца всегда существовали более или менее обширные регулярные сады. Архитектура связывалась с природой через архитектурную же часть сада. Так было и во времена, когда пришла мода на романтические пейзажные сады. Так было при Павле и в дворянских усадьбах XIX века, в частности, в знаменитых подмосковных. Чем дальше от дворца, тем больше естественной природы. Даже в эпоху Ренессанса в Италии за пределами ренессансных архитектурных садов существовала природная часть владений хозяина для прогулок – природа римской кампании. Чем длиннее становились маршруты человека для гуляний, чем дальше он уходил от своего дома, тем больше для него открывалась природа его страны, тем шире и ближе к дому природная, пейзажная часть его парков. Пушкин открыл природу сперва в царскосельских парках вблизи дворца и лицея, но дальше он вышел за пределы ухоженной природы. Из регулярного лицейского сада он перешел в его парковую часть, а затем в русскую деревню. Таков пейзажный маршрут пушкинской поэзии. От сада к парку и от парка к деревенской русской природе. Соответственно, нарастало и национальное видение им природы, и социальное. Он увидел, что природа не просто красива, но и вовсе не идиллична. Стихотворение «Деревня» 1819 года ясно делится на две части. В первой Пушкин описывает русскую природу Михайловского в духе своих лицейских стихов, подчеркивая отдых, уединение, праздность вольную подругу размышлений. А во второй ужасается социальной несправедливостью, которая царит здесь в уединении величавом. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих нив и гор друг человечества печально замечает везде невежество, убийственный позор. Не видя слез, не внемля стон, на пагубу людей, избранная судьбой, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоила себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца. Пушкин, идя от природы России, постепенно открыл для себя русскую действительность. Изменить что-либо в Михайловском и Тригорском, да и вообще в пушкинских местах бывшей Псковской губернии, новое слово «псковщина» к этим местам не идет совсем. Нельзя. Так же, как и во всяком дорогом нашему сердцу памятном предмете. Даже и драгоценная оправа здесь не годится, так как пушкинские места — это только центр той обширной части русской природы, которую зовем Россией.